Глава 38. Эту ночь Дирик спал как убитый. Две предыдущие он не сомкнул глаз. Проснувшись, он сразу вспомнил, как в темноте над ним стояла Неда, как она положила голову к нему на подушку. Но тут он внезапно опять увидел то, что неотступно его преследовало. Почему оно опять появилось? Что ему надо? Юноша торопливо написал Недди записку, поспешил на станцию и как раз успел на отходивший поезд. Он хотел поскорее поговорить с батраками, сделать что-нибудь, все равно что, лишь бы убедиться, что его трагический спутник — это только призрак. Сперва он отправился к Гонту. Дверь ему открыла Уилмет, хорошенькая и пышущая здоровьем, как всегда. На ней было полотняное платье с засученными рукавами. Заметив его удивление, она широко улыбнулась. — Не беспокойтесь, мистер Дирик. Я не насовсем, только на воскресенье. Надо же у них прибрать. В Лондоне мне вовсе неплохо. Ни за что сюда не вернусь. Ни за что, ни за какие ковришки. И она надула красные губки. — А где ваш отец, Уилмет? — Он в роще, рубит жерди. Говорят, вы хворали, мистер Дирик. Вы что-то бледный, плохо вам было? Глаза у нее удивленно раскрылись, словно даже мысль о болезни не вмещалась в ее голове. А в Лондоне я видела вашу невесту. Она у вас красивая. Желаю вам счастья, мистер Дирик. Дедушка здесь, мистер Дирик. Из-за ее плеча высунулось морщинистое желтое лицо старого Гонта. Он стоял молча и даже не поздоровался с гостем. Неловко скрывая огорчение, юноша сказал. — Я пойду его поищу. До свидания, Уилмет. — До свидания, мистер Дирик. Здесь сейчас довольно спокойно, не так, как прежде. Ее плутовское лицо снова засветилось улыбкой, и, повернув голову, она почесала подбородок о свое полное плечо, как резвая телка. А из-за спины у нее выглядывал старый Гонт, скривив губы в легкой саркастической усмешке. По дороге в рощу Дирик издали заметил где-то за изгородью высокого темноволосого батрака Телли, который был его правой рукой во время схватки со штрейкбрехерами. Дирик окликнул его. Но услышал тот или не услышал, он не отозвался и молча перемахнул через перелаз. Луг круто обрывался к речке, и возле брода Дирик наткнулся на маленького хромоногого пастуха, который на его приветствие сухо ответил «Добрый день!» и тут же занялся починкой плетня. У Дирика снова защемило сердце, и он поспешил дальше. Он шел на стук топора. На самой опушке рощи Том Гонт рубил молодую поросль. Увидав Дирика, он перестал работать, и его подвижное лицо как будто застыло. Маленькие злые глаза настороженно уставились на юношу. — Доброе утро, Том. Давно мы с вами не виделись. — Да, давненько. Вы, говорят, здорово стукнулись. Дирик болезненно поморщился. Эти слова были произнесены таким тоном, будто он пострадал в драке, которой Том Гонт не имел ни малейшего отношения. Он через силу заставил себя спросить. — Вы знаете про беднягу Боба? — Да, вот ему и крышка. За этими словами скрывался какой-то другой смысл. Обветренное лицо Тома было недружелюбно. Он не сказал слово «сэр», которого даже он, Том Гонт, не опускал в разговорах с Дириком. Во всем этом сквозила острая неприязнь. Дирик, чувствуя, как у него болезненно сжимается сердце, в упор посмотрел на Гонта. — В чем дело, Том? — Дело? — Да какое тут может быть дело? В чем я виноват? Объясните. Том Гонт усмехнулся. Его маленькие глазки уставились прямо на Дирика. «Джентльмены всегда выходят сухими из воды». «Что вы! — горячо воскликнул Дирик. — Неужели вы считаете, что я от вас отступился? В чем дело? Говорите. — Отступились? — Вы не отступились. Он не отводил от Дирика глаз и говорил все с той же издевкой. — Да только мы-то умирать ради вас больше не намерены. — Умирать ради меня? Неужели вы не понимаете? Я бы жизнь отдал, лишь бы... Черт бы вас побрал. — Да уж и побрал, с вашей помощью. — Вы теперь довольны? Дирик был бледен, как смерть, и весь дрожал. — Неужели вы думаете, что я преследовал какие-то личные цели? Том Гонт ухмыльнулся. — В том-то и дело, что никаких целей у вас не было. Вот что я думаю. И другие тоже. Все, кроме бедняги Трайста. — А чего вы для него добились? — Сами знаете. Дирик был ранен в самое сердце. Он стоял как вкопанный. Где-то ворковал голубь, срубленные деревца душисто пахли в нагретой солнцем роще. — Я понял, — сказал Дирик. — Спасибо, Том. — Хорошо, что вы мне объяснили. Том Гонт и бровью не повел. — Не стоит благодарности, — сказал он Дирику и снова взмахнул топором. Но когда Дирик отошел на порядочное расстояние от того места, где стучал топор Гонта, он бросился ничком на землю и спрятал лицо в траву. Он кусал жесткие зеленые стебли, на которых еще не высохла роса, глотая вместе с их сладковатым соком всю горечь своего поражения. Снова перед ним выросла серая тень и стояла неподвижно в ярком свете теплого августовского дня, полного летних запахов и звуков. А кругом ворковали голуби, и в воздухе носился пух одуванчиков. Когда через 2 часа он вернулся домой и вошел на кухню, ни у кого из его родных не хватило духу поздороваться с ним, кроме Фрэнсис Фриленд, которая подставила ему щеку для поцелуя. «Как я рада, милый, что ты всех еще застал. Дядя Джон думает, и все мы с ним согласны, что нельзя поощрять этих батраков, когда они так неприлично себя ведут. Это, ты сам знаешь, что я хочу сказать». Дирик горько усмехнулся. «Вы, бабушка, хотите сказать, что это преступно. Прибавьте еще, что это мальчишество. Я это сейчас и сам понял». Голос его так изменился, что Керстин подошла и положила руку ему на плечо. — Ничего, мама. Они просто послали меня ко всем чертям. Всем, кроме Керстин, очень хотелось выразить свою радость, но решилась на это только одна Фрэнсис Фриленд. — Ах, как я рада, милый! Затем поднялся Джон и, протянув руку племяннику, сказал. — Значит, Дирик, мы ставим точку, и всем неприятностям конец? — Да, и я прошу прощения у вас, дядя Джон, и у вас, дядя Стэнли, и дядя Феликс, и у отца, и у бабушки. Они поднялись на ноги. У Дирика было такое лицо, что у всех у них перехватило дыхание. Даже у Джона, даже у Стэнли. Первая нашлась Фрэнсис Фриленд. Она направилась к двери, уводя с собой 2 своих сыновей. 2 других ее сына пошли за ними следом. Дирик стоял как каменный, устремив взгляд куда-то в угол мимо Недда. — Мама, спроси его, чего он от меня хочет? Недда с трудом сдержала крик. Но Керстин только крепче сжала плечо Дирика и спокойно сказала, глядя в угол. — Ничего, мальчик, он тебе улыбается, ему просто хочется побыть с тобой. Но ведь я ничем не могу ему помочь. Он знает это. Лучше бы он за мной не ходил. У меня ведь и так разрывается сердце. Лицо Керстин дрогнуло. — Он скоро уйдет, сынок. Посмотри, вот Неда. Люби ее, она ждет тебя. Дирик ответил тем же мертвым голосом. Да, Неда — мое утешение. Мама, я хочу уехать. Совсем уехать из Англии, поскорее. Неда бросилась к нему и обвела его руками. Я с тобой, Дирик, я с тобой. Вечером Феликс вышел к старой пролетке, которая дожидалась его, чтобы увезти в Беккет. Какое небо! Ветер нагнал на бледно-голубой небосвод длинные розовые облака. Из-под одного из них выглядывал тонкий зеленоватый серп месяца, а между вязами, словно церковный витраж в раме, алело заходящее солнце. В дальнем краю сада пылал маленький костер, вокруг него прыгали детишки Трайста, кидали в него охапки листьев и показывали друг другу, как ярко вспыхивают языки пламени. Рядом виднелась высокая фигура Тодда. Он стоял неподвижно, а у ног его, вытянув голову и не сводя глаз с огня, сидела собака. Керстин проводила Феликса до калитки, он долго не выпускал ее руку из своей, и пока была видна эта женщина в синем, с лицом обращенным к закату, он все время оглядывался. Весь день длился нескончаемый, как казалось Феликсу, семейный совет. Было решено, что Дирик и Неда поженятся и уедут в Новую Зеландию, как они этого хотели. На ферме их двоюродного брата Алика Мортона, сына того из братьев Фрэнсис Фрилинд, который помешался на лошадях, уехал в те края и умер, упав с лошади, Дирика примут с радостью. Молодым предстоит чудесная поездка. Они полюбуются на пурпуровые закаты над Средиземным морем, увидят Помпею и длинные вереницы людей, которые, словно муравьи, таскают мешки с углем на пристани в Порт-Саиде. Вдохнут запах корицы из садов Коломбо. А ночью на палубе будут глядеть на звездное небо. Как же им в этом отказать? Юность, сила смогут там проявить себя свободно, ибо здесь юности не дали дороги. Старая пролетка тарахтела между одетых сумерками лугов. В мире все меняется, Феликс. Он уже не тот, что прежде. Значит, поражение, которое потерпела молодость, еще ничего не доказывает. Неужели мир и в самом деле меняется под своей оболочкой из золота, власти и культуры? Неужели там, на западе, где пламенеет небо, уже видны первые лучи свободы, и человек встает, наконец, во весь рост, не желая больше преклоняться перед силой? Пустые тихие луга потемнели, воздух напитался влагой, а старая пролетка тарахтела все дальше, неторопливо и как судьба. На фермах уже зажигали лампы перед ужином. В этот час никто не работает в поле. И перед Феликсом возник трагический образ Трайста, его одинокая фигура, дух этих пустынных полей, символ, уходящий в небытие деревни. Так и кажется, что сейчас его увидишь. Видит же его Дирик, молчаливого, упорного, едва различимого в этом сумрачном свете, еще не погасшем над кустами и травами. Старая пролетка свернула в аллею Беккета. Стало темно. Светил только месяц. Мимо прожужжал запоздалый майский жук. Среди неподвижных деревьев мелькнула летучая мышь, маленькая, слепая, подвижная летучая мышь. Феликс слез и пошел пешком к дому. Прекрасная тихая звездная ночь раскинула свою тьму и прохладу над полями и лесами на сотни миль кругом. Ночь одела родную землю. Миллионы лет царит над нею эта тишина, поднимается от нее тот же аромат, озаряет ее такое же сияние звезд. И еще миллионы лет все останется на ней таким же, как было всегда. Рядом с лунным серпом медленно проплывало узкое белое облако какой-то необычной формы. Феликс отчетливо разглядел что-то похожее на светящийся череп. Сквозь пустые глазницы и дыры скул и рта глядело темное небо. Странное явление. В нем было что-то жуткое. Очертания стали резче, отчетливее. По спине у Феликса пробежала невольная дрожь. Он закрыл глаза. И перед ним сразу же возникла фигура Керстин, одетая в синее и повернутая к зареву заката. Ах, лучше уж увидеть ее, чем этот череп, плывущий над землей. Лучше поверить ее словам. В мире все меняется, Феликс. 1915 год. Конец книги. Декабрь 1997 год. Звукорежиссер Алла Тополева. Читал Владимир Сушков.